«И эта жадная свинья не захотела уступить их никому из нас», — сказал Тони. «А нам, Фонтейнам, с нашими маленькими аристократическими ножками, они были бы в самый раз. Ну, как, разрази меня гром, появлюсь я перед матерью в этих опорках? До войны она никому из наших негров не позволила бы надеть такие». «Не огорчайся», — сказал Алекс, приглядываясь к сапогам Кейда. «Мы стащим их с него в поезде. Когда поедем домой, показаться матери в опорках, это ж куда ни шло, но дьявол, прошу прощения, мадам, я хотел сказать, что мне совсем не улыбается появиться перед Димити Монро в башмаках, из которых большие пальцы торчат наружу». «Постой, но это же мои сапоги. Я попросил их первый», — сказал Тони, помрачнев и взглядывая на брата с угрозой. И тут Мелани, боясь, как бы спор не перерос в одну из знаменитых фонтейновских драк, вмешалась и положила конец распре. «У меня была роскошная борода, которой я хотел похвалиться перед вами, дамы», — удрученно сказал Эшли, потирающий тенистый подбородок с незажившими еще следами от порезов бритвой. «Да-да, первоклассная борода. И уж если я говорю это сам, значит, можете мне поверить, ни борода Джеффа Стюарта, ни борода Натана Бетфорда Фореста не шли ни в какое сравнение с моей. Но когда мы прибыли в Ричмонд, эти негодяи, — он показал на Фонтейнов, — решили, что раз уж они сбрили бороды, значит, долой и мою. Они повалили меня и побрили силой, каким-то чудом не отхватив мне при этом головы. И только вмешательство Эвана и Кейда спасло мои усы. Вот она. Миссис Уилкс, вы должны быть мне благодарны. Если бы не я, вы бы ни почем не узнали вашего мужа и не пустили бы его даже на порог, — сказал Алекс. Мы ведь побрили его в благодарность за то, что он поговорил с начальником караула и вызволил нас из тюрьмы. Вы только слово скажите, я тотчас сбрею ему и усы в вашу честь. — Нет-нет, благодарю вас, — поспешно сказала Мелани, испуганно цепляясь за Эшли, поскольку ей казалось, что эти два черных от загара паренька способны на любую отчаянную выходку. — Мне очень нравятся его усы. — Вот что значит любовь, — в один голос сказали оба Фонтейна, переглянулись и с глубокомысленным видом покачали головой. Когда Эшли, взяв коляску тетушки Питти, поехал на вокзал проводить товарищей, Мелани взволнованно схватила Скарлетт за руку. — В каком ужасном состоянии у него форма? Как ты думаешь, он очень удивится, когда я преподнесу ему мундир? Как жаль, что у меня не хватило материи на бриджи. Упомянув о мундире, Мелани наступила Скарлетт на любимую мозоль. Ведь Скарлетт так бы хотелось самой преподнести Эшли этот рождественский подарок. Серое офицерское сукно ценилось теперь буквально на вес золота, и Эшли носил форму из домотканной шерсти. Даже грубые сорта тканей стали редкостью, и многие солдаты надели снятую с пленных янки форму, перекрашенную в темно-коричневый цвет краской из ореховой скорлупы. Но Мелани необычайно повезло. Судьба послала ей серого сукна на мундир. Чуть коротковатый, правда, но все же мундир. Работая в госпитале сиделкой, она ухаживала за одним юношей из Чарльстона, и когда он умер, отрезала у него прядь волос и послала его матери вместе со скудным содержимым карманов этого бедняги, прибавив от себя несколько строк о его последних часах и умолчав о перенесенных им страданиях. Между женщинами завязалась переписка, и узнав, что у Мелани муж на фронте, мать покойного послала ей приготовленный для сына кусок серого сукна вместе с медными пуговицами. Это было великолепное сукно. Плотное, шелковистое, явно контрабандное и явно очень дорогое. Сейчас оно уже находилось в руках портного, который, подгоняемый Мелани, должен был закончить мундир к утру первого дня Рождества. Скарлетт не пожалела бы никаких денег. Еще на один кусок материи, чтобы форма была полной, но в Атланте раздобыть что-либо подобное было невозможно. Скарлетт тоже приготовила рождественский подарок для Эшли, но великолепие мундира затмевало его, делая просто жалким. Это был небольшой фланелевый мешочек с принадлежностями для починки обмундирования, двумя катушками ниток, маленькими ножницами и пачкой драгоценных иголок, привезенной Реттом из Нассау. К этому она присоединила три льняных носовых платка, полученных из того же источника. Но ей хотелось подарить Эшли что-нибудь более интимное. Что-нибудь из таких вещей, какие только жены дарят мужьям. Рубашку, перчатки, шляпу, особенно шляпу. Эта маленькая плоская кепи выглядела так нелепо у него на голове. Кепи вообще не нравились Скарлетт. Правда, несокрушимый Джексон вместо широкополой шляпы тоже носил кепи.

Мурашки побежали у нее по спине, и страх, неподвластный рассудку, суеверный страх обуял ее. Вера в предчувствие, особенно в предчувствие смерти, унаследованное от ирландских предков, пробудилась в ней, а в широко раскрытых серых глазах Эшли она прочла такую глубокую грусть, словно казалось ей, он уже ощущал присутствие смерти у себя за плечом и слышал леденящий душу вопль Бенши, привидение плакальщика из ирландских народных сказаний. «Вы не должны говорить о смерти. Даже думать так вы не должны. Это дурная примета. Скорее прочтите молитву». «Нет, это вы помолитесь за меня и поставьте свечу», — сказал он, улыбнувшись в ответ на ее испуганную пылкую мольбу. Но она была так потрясена ужасными картинами, нарисованными ее воображением, что не могла вымолвить ни слова. Она видела Эшли мертвым на снегу где-то там, далеко-далеко, на полях Виргинии. А он продолжал говорить, и такая печаль и обреченность были в его голосе, что страх ее еще возрос, заслонив все, и гнев, и разочарование. «Но ведь именно потому я и обращаюсь к вам с просьбой, Скарлетт. Я не знаю, что будет со мной, что будет с каждым из нас, но когда наступит конец, я буду далеко. И если даже останусь жив, не смогу ничего сделать для Мелани». Когда наступит конец? Да, конец войны. И конец нашего мира. Ну, Эшли, не думайте же вы, что янки нас побьют. Всю эту неделю вы говорили нам, как непобедим генерал Ли. Всю эту неделю я говорил неправду. Как говорят ее все офицеры, находящиеся в отпуску. Зачем я буду раньше времени пугать Мелани и тети Питти? Да, Скарлетт, я считаю, что янки взяли нас за горло. Геттисберг был началом конца. В тылу об этом еще не знают. Здесь не понимают, как обстоит дело на фронте. Но многие наши солдаты уже сейчас без сапог, Скарлетт. А зимой снег в Виргинии глубок. И когда я вижу их обмороженные ноги, обернутые мешковиной и тряпками, и кровавые следы на снегу, в то время как на мне пара крепких сапог, я чувствую, что должен отдать кому-нибудь из них свои сапоги и тоже ходить босиком. Ох, Эшли, пообещайте мне, что вы этого не сделаете. Когда я все это вижу, а потом смотрю на янки, я понимаю, что всему конец. Янки, Скарлетт, нанимают себе солдат в Европе тысячами. Большинство солдат, взятых нами в плен в последние дни, не знают ни слова по-английски. Это немцы, поляки и неистовые ирландцы, изъясняющиеся на гаэльском языке. А когда мы теряем солдата, нам уже некого поставить на его место. И когда у нас разваливаются сапоги, нам негде взять новые. Нас загнали в щель, Скарлетт, мы не можем сражаться со всем светом. Неистовые мысли вихрем проносились в голове Скарлетт. Пропади она пропадом, конфедерация. Пусть рушится весь мир, лишь бы вы были живы, Эшли. Если вас убьют, я умру. Я надеюсь, Скарлетт, что вы не передадите никому моих слов. Я не хочу вселять в людей тревогу. Я бы никогда не позволил себе встревожить и вас, моя дорогая. Но я должен был объяснить, почему я прошу вас позаботиться о Мелани. Она такая слабенькая, хрупкая, а вы такая сильная, Скарлетт. Для меня будет большим утешением знать, что вы не оставите ее, если со мной что-нибудь случится. Вы обещаете мне. — Обещаю, — воскликнула она. В это мгновение, когда ей показалось, что смерть стоит за его плечом, она готова была пообещать ему все, чего бы он ни попросил. — Но, Эшли, Эшли, я не могу расстаться с вами, я не могу быть мужественной. — Вы должны быть мужественной, — сказал он, и какой-то новый, едва уловимый оттенок почудился ей в его словах. Голос его стал глуше, и он говорил торопливее, словно владевшее им внутреннее напряжение спешило излиться в мольбе. — Вы должны быть мужественны, иначе где же мне взять силы все выдержать? Она пытливо и обрадованно вглядывалась в его лицо, ища в нем подтверждение тому, что и его тоже убивает разлука с ней, и у него тоже сердце рвется на части, но лицо его оставалось таким же замкнутым и напряженным, как в ту минуту, когда он появился на лестнице после прощания с Мелани, и она ничего не могла прочесть в его глазах. Он наклонился, сжал ее лицо в своих ладонях и легко коснулся губами лба. «Скарлетт, Скарлетт, вы так прекрасны, так добры и так сильны. Прекрасно не только ваше милое личико. В вас все совершенно. Ум, тело, душа. — О, Эшли! — пролепетала она, блаженно затрепетав от прикосновения его рук, от его слов. — Вы один, только вы на всем свете. — Я, мне кажется, знаю вас лучше, чем другие. Во всяком случае, мне приятно так думать. И вижу то прекрасное, что скрыто в вас, но ускользает от внимания тех, кто привык судить слишком поверхностно или слишком поспешно. Он умолк, руки его упали, но взгляд был прикован к ее лицу. Затаив дыхание, чуть привстав от напряжения на цыпочки, она ждала. Ждала, что он произнесет три магических слова. Но он молчал. Она лихорадочно впивалась взглядом в его лицо, губы ее дрожали. Она поняла, что больше он не прибавит ничего. Этого вторичного крушения всех ее надежд она уже не могла вынести. — Ох, ну вот! — пролепетала она совсем по-детски и упала на стул. Слезы брызнули у нее из глаз, и тут она услышала зловещий шум за окном, который безжалостно подтвердил ей неизбежность предстоящей разлуки. Так язычник, заслышав плеск воды под веслами ладьи Харона, проникается чувством безмерного отчаяния и обреченности. Дядюшка Питер, закутавшись в одеяло, подогнал к крыльцу коляску, чтобы отвезти Эшли на вокзал. — Прощайте, — тихо произнес Эшли, взял со стола широкополую фетровую шляпу, которую ей всеми правдами и неправдами удалось раздобыть у Ретта, и шагнул в погруженный во мрак холл. На пороге он обернулся и поглядел на нее долгим, почти исступленным взглядом, словно стремясь запечатлеть весь ее облик до мельчайших деталей и унести с собой. Она видела его лицо сквозь туманную завесу слез, в горле у нее стоял комок. Она понимала, что он уходит, уходит от нее, от ее забот о нем, из спасительной гавани этого дома, из ее жизни, уходит, быть может, навсегда, так и не сказав ей тех слов, которых она столь страстно ждала. Дни промелькнули один за другим, словно лопасти мельничного колеса под неотвратимым напором воды, и теперь было уже поздно. Спотыкаясь, как слепая, бросилась она через всю гостиную в холл и вцепилась в концы его кушака. — Поцелуйте меня! — прошептала она. — Поцелуйте меня на прощание! Его руки мягко обхватили ее плечи, его голова склонилась к ее лицу. Она ощутила прикосновение его губ к своим губам и крепко обвела руками его шею. На какой-то краткий, быстротечный миг он с силой прижал ее к себе. Она почувствовала, как напряглось его тело. Затем, выронив из рук шляпу, он расцепил обвивавшие его шею руки. — Нет, Скарлетт, не надо! — глухо произнес он и так стиснул ее запястье, что ей стало больно. — Я люблю вас! — задыхаясь, пробормотала она. — Я всегда любила только вас. Никогда никого больше не любила. Я вышла замуж за Чарльза, просто вам назло. О, Эшли, я люблю вас. Я готова идти пешком в Виргинию, лишь бы быть возле вас. Я бы стряпала для вас и чистила бы вам сапоги и ухаживала бы за вашей лошадью. О, Эшли, скажите, что вы любите меня. Я буду жить этим, пока не умру. Он наклонился, поднял шляпу, и она увидела его лицо. Вся его отчужденность, замкнутость исчезли. Это было самое несчастное лицо на свете. Она поняла, что он любит ее. И ее любовь дает ему радость и повергает его в безмерное отчаяние и стыд. — Прощайте, — хрипло проговорил он. Скрипнула отворенная дверь. Порыв ледяного ветра ворвался в дом, колыхнув занавески на окнах. По телу Скарлетт пробежала дрожь. Она смотрела Эшли вслед. Он бегом направился к коляске. Его сабля тускло поблескивала в лучах бледного зимнего солнца. Концы кушака весело развивались на ветру.